Я напился из цинкового бочка, заглянул в ленинскую комнату. Там в одиночестве сидел Фидель. Перед ним был опрокинутый стул. Уподобляясь древним мастерам, Фидель покрывал изысканной резьбой нижнюю часть сиденья. При этом он что-то напевал. «Здорово, — говорю». Фидель отодвинул стул, затем гордо поглядел на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство. «Вот, — сказал он, — крик души». Потом спросил, — «Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно». — «Еще бы», — сказал я, — «на лицо и на фигуру». — «Ну, а ведь ее кто-нибудь это самое», — размечтался Фидель. — «Не исключено», — говорю. — «В женщине главное не это», — сказал Фидель. — «Главное характер, в смысле положительные качества. У меня была одна чувиха в Сыктывкаре, так я ей цветы дарил, незабудки, розы, хризантемы, всячески. Врешь», — сказал я. — «Вру», — согласился Фидель. — «Только дело же не в этом». — Дело в принципе. Ты в ночь заступаешь? — Ну? — В шестом бараке зэки что-то химичат. Сам опер предупреждал. — А что конкретно? — Не знаю, ты его спроси. Какую-то поганку заворачивают или просто волынет. Хорошо бы выяснить. — Опера спроси. Мы прошли через казарменный двор. Новобранцы занимались строевой подготовкой, командовал ими сержант Мелешко. Завидев нас, он живо переменил тон. — Что, Парамонов? — заорал сержант. — Яйца мешают! Отец Парамонова был литературоведом, маршировать его сын не умел. Гимнастерку называл сорочкой, автомат ружьем, кроме того, писал стихи. С каждым днем они звучали все похабнее. Мы прошли вдоль уборной с распахнутой дверью, оказались на питомнике. Просторные вольеры были ограждены железными сетками. Там бесновались злобные караульные собаки. Лохматая альма от ярости грызла собственный хвост, ее шерсть была в крови. Паха пили не было, инструктор Воликов что-то мастерил за столом. Перед ним стоял репродуктор, задняя стенка была отвинчена. Я почувствовал острый запах канифоли. Завидев нас, инструктор выключил паяльник. — Хорошо у тебя, — сказал Фидель, — начальство редко заглядывает. Мы оглядели бревенчатые стены, небрежно убранную постель, цветные фотоснимки над столом, таблицу футбольного чемпионата, гитару, инструкцию по дрессировке собак. — Попрут меня отсюда, — заметил Воликов. — Собаки буквально рехнулись. Выставляю альму на блокпост. Зэк идет вдоль забора, она хвостом машет, а на солдат бросается. Совсем одичала. Даже меня не признает. Кормлю ее, падлу, через специальную амбразуру. Вот бы оказаться на ее месте, — сказал Фидель, — да капитану Токарю горло перегрызть. А что, ей ведь трибунал не страшен. Если желаете, я щенков покажу, — сказал Воликов, натягивая брюки. Мы, нагнувшись, прошли в специальный чулан. Там лежала на боку рыжеватая сука, мамуля. Она встревоженно подняла голову. Рядом, уткнувшись ей в брюхо, копошились щенята. — Не трогай, — сказал Воликов Фиделю. Он стал брать щенков и передавать нам. У них были розовые животы, тонкие лапы дрожали. Фидель поднес одного из них к лицу. Щенок лизнул его. Фидель засмеялся и покраснел. Мамуля беспокойно оглядывала нас и пошевеливала хвостом. Несколько секунд все стояли молча. Затем Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки «Супрафон». Затем он покрыл матом всех семерых щенков, суку мамулю, ротное начальство, лично капитана Токаря, местный климат, инструкцию, надзор состава и предстоящий традиционный лыжный кросс. «Надо за бутылкой идти», — сказал Воликов, как будто увидел где-то соответствующий знак. «Нельзя», — сказал я, — «мне вечером заступать». «В шестом поганка начинается, слыхал?» «А что конкретно?» «Не знаю, опер инструктировал». «Поди ты к явшицу», — сказал Фидель. «Инфаркт, мол, кашляю, в желудке рези». «Я был». Он меня выставил. «Явшиц совсем одичал», — заметил Воликов, поглаживая мамулю. — Абсолютно. Прихожу как-то раз глотать, мол, больно, а он отвечает: «Вы бы поменьше глотали, ефрейтор». Намекает козел, что я пью. Небось, сам дует шнапс в одиночку. — Не похоже, — сказал я. Дед в исключительной форме, керным его не видели. «Поддает, поддает!» — вмешался Фидель. «От докторов навалом спирта, почему бы не выпить?» «Вообще, да, — говорю. Я слыхал, он Максима Горького загубил еще, когда был врагом народа. А в 60-м ему помиловка вышла, реабилитировали его, а доктор обиделся, куда же вы глядели, пока я срок тянул, так и остался на севере». «Их послушать, — рассердился Воликов, — каждый сидит ни за что. А шпионов я вообще не обожаю, и врагов народа тоже». «Ты их видел? — спрашиваю. Тут попался мне один еврей, завбани, сидит за развращение малолетних. Какой же это враг народа? А что, по-твоему, друг?» Воликов ушел помочиться, через минуту вернулся и говорит: «Альма совсем одичала, начисто. Лает на меня, как будто я чужой. Я раз не выдержал, подошел и только как залаю, напугал ее до смерти. На ее месте, — сказал Фидель, — я всем, и цириком, и зэком горло перегрыз». «Нам за что?» — поинтересовался Воликов. «А за все, — ответил Фидель. Мы помолчали. Было слышно, как в чулане пищат щенки. «Ладно, — сказал Воликов, — так уж и быть». Он достал из-под матраса бутылку вермута с зеленой этикеткой. «Вот, от себя же и запрятал, и сразу нашел». Вермут был запечатан сургучом. Фидель не захотел возиться, ударил горлышком о край плиты. Мы выпили из одной кружки. Воликов достал болгарские сигареты. «О-о-о», — сказал Фидель, — «вот что значит жить без начальства. Все у тебя есть — шнапс и курево. Один инструктор на Весляне, говоря, даже трипер подхватил». За окном сержант Мелешко подвел взвод к уборной. Последовала команда «оправиться». Все остались снаружи, расположились вокруг дощатой будки. Через минуту снег покрылся вензелями. Тут же возникло импровизированное соревнование на дальность. Насколько можно было видеть, победил Якимович из Гомеля. Белый дым вертикально поднимался над крышей гарнизона. Застиранный флаг уныло повис. Дощатые стены казались особенно неподвижными. Так, может быть, неподвижна лодочная пристань возле стремительной горной реки или полустанок, на котором экспресс лишь слегка тормозит, а затем мчится дальше. Дневальные в телогрейках расчищали снег около крыльца широкими фанерными лопатами, деревянные ручки лопат блестели на солнце. Зеленый грузовик с брезентовым фургоном остановился у дверей армейской кухни. — Боб, ты к зэкам хорошо относишься? — спросил Фидель, допивая вино. — По-разному, — сказал я. — А я, — сказал Воликов, — прям кончаю, глядя на зэков. — А я, — говорит Фидель, — запутался совсем. — Ладно, — говорю, — мне на дежурство пора. Я зашел в казарму, надел полушубок и разыскал лейтенанта Хуриева. Он должен был меня проинструктировать. — Иди, — сказал Хуриев, — будь осторожен. Лагерные ворота были распахнуты. К ним подъезжали автозаки с лесоповала. Заключенные сидели в кузове на полу. Солдаты разместились за барьерами возле кабин. Когда машина тормозила, они спрыгивали первыми, затем быстро отходили, держа автоматы наперевес. После этого спрыгивали заключенные и шли к воротам. «Первый шеренга марш!» — командовал Твоури. В правой руке он держал брезентовый мешочек с карточками. Там были указаны фамилии заключенных, особые приметы и сроки. «Вторая шеренга, марш!» Урки шли, распахнув ватные бушлаты, не замечая хрипящих собак. Грузовики развернулись и осветили фарами ворота. Когда бригады прошли, я отворил двери вахты. Контролер Белота в расстегнутой гимнастерке сидел за пультом. Он выдвинул штырь. Я оказался за решеткой в узком проходном коридоре. «Курить есть?» — спросил Белота. Я бросил в желоб для оксиев несколько помятых сигарет, штырь вернулся на прежнее место, контролер пропустил меня в зону. На севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно. Я прошел вдоль стен барака, достиг ворот, под которыми тускло блестели рельсы узкоколейки. Заглянул на КПП, где сверхсрочники играли в буру. Я поздоровался, мне не ответили. Только ленинградец Игнатьев возбужденно крикнул: «Боб, я сегодня торчу!» Измятые карты беззвучно падали на отполированный локтями стол.